115. Нищенство совершенно недопустимо. Кооператив в своей области следит, чтобы труд мог быть уделен каждому. Только немощные населяются в дома милосердия, но мало столь немощных, чтобы их совершенно лишить труда. Разнообразие труда неисчерпаемо, нужно лишь иметь находчивость, чтобы найти работоспособность.